Мне ли не знать тех, в чьих руках находятся рычаги управления короной? Марки Фай вырезал у яблока часть мякоти вместе с черенком. Вам я могу подробно рассказать обо всех людях, в чьих руках находится непосредственное управление министерствами, промышленностью и вооруженными силами. Но зачем вам эти подробности сейчас? Коротко говоря, наш единственный серьезный противник на данный момент — это каскад. Верхсоветник принялся снимать с яблока кожуру, водя ножом по кругу. И после того, как указ о легализации магии начнет действовать, у каскада будет всего одна возможность повлиять на ситуацию — физически истребить верхушку заговорщиков. И Марки Фай поочередно показал кончиком ножа, испачканным яблочной мякотью, на Вазари, Сварога и даже на Босого Медведя. Следовательно, задача номер два — не дать каскаду добраться до нас. Если мы уцелеем, то спустя некоторое время, я вас уверяю, недолгое время, подданные короны радикальным образом переменят свое отношение к магии, чему непременно поспособствует изменение идеологии. Легализовав магию, придется вносить коррективы во внутреннюю политику. Если конкретнее, людям будет объявлено, что черный маг Визари погиб в единоборстве с белым магом. С его смертью закончилась эпоха чернокнижья, и наступает новая эпоха белой магии. Может быть, скажем, что Визари погиб от рук своего брата или сестры? Ну да, конечно, сестры, ведь практически никому не известно, что вождь революционеров женщина, к тому же очаровательная. Заодно проведем подспудную апелляцию к мифологии, где постоянно бьются между собой боги, которые тоже все друг другу родственники. Должно дополнительно подействовать, но это уж детали и тонкости, которые придется додумывать профессиональным идеологам, социологам, психологам и иже с ними. Серпантин яблочной кожуры опустился на доски стола. Верхсоветник держал в руках очищенное, лишенное кожи яблоко. Очень скоро, естественным образом, назреет необходимость ввести в Верхсовет советника по магии. Вам назвать этого советника? Нет, конечно, госпожа Визари явит себя народу короны не под этим именем, и уж тем более не под своим родовым именем. Марки Фай досадливо поморщился и разрезал яблоко на две половины. Жаль, что вы имеете отношение как к Тлогану. Жаль, что вы не сказали мне об этом раньше. Может, выплыть наружу. Строго говоря, вы не прямой потомок и не потомок вообще, и все же... — Не беспокойтесь, — перебила верх советника щепка Визари, — наружу не выплывет ничего, что сможет повредить. Выражаясь вашими словами, этим займутся профессионалы. Лучше поведайте нашему другу, что будет дальше. — Что будет дальше? — Дальше все будет происходить само собой, неотвратимо и стремительно. А чтобы это происходило еще стремительней и неотвратимей, мы не пустим события на самотек, но станем ими управлять, направлять, ускорять и местами замедлять, словно направим бурную реку в нужное русло. Например, среднее звено, молодые дельные заместители, энергичные исполнители с нереализованными амбициями почувствует свой шанс сразу выбиться в люди, без долгой и нудной возни на ступенях. И вы изыщете способ намекнуть им, что их усилия не то что останутся незамеченными, а вовсе даже наоборот, будут должным образом вознаграждены, и со временем они смогут достичь неких серьезных высот, — без тени насмешки сказал Сварог. И таким образом получите дополнительную опору своим реформам грядущего переустройства мира. — Совершенно верно! — воскликнул верхсоветник. — Вы схватываете на лету. С вами приятно иметь дело. Если бы еще как можно быстрее удалось нейтрализовать сопротивление каскада, а сопротивление бесспорно будет, Маркифай принялся вырезать у яблока сердцевину. И если бы мы только могли рассчитывать на вас в этом неминуемом противостоянии. Маркифай закончил фразу многозначительной недоговоренностью, рассчитывая, вероятно, на то, что Сварог, не сходя с места, ответит согласием на предложение. Сварог, однако, предпочел не торопиться. — А в дальнейшем? — спросил он. — Как стратегически далеко вы заглядываете? На сколько лет вперед? — Понимаю подтекст твоего вопроса, — снисходительно улыбнулась щепка Визари. — Не смотрим ли мы на мир сквозь радугу, как говорят в Нилле? — Отнюдь. Мы прекрасно понимаем, что большинство людей все равно в одном мире жить или в другом, в загоне находится магия, или она разрешена, что будет завтра, уж тем более послезавтра. Этому большинству необходима лишь сытая, спокойная жизнь. Но даже они почувствуют, что жить им станет удобнее, сытней и веселей. Впрочем, мы стараемся не для них, мы стараемся для меньшинства». Для того всегдашнего меньшинства, которое и толкает историю вперед. Им мы подарим возможность раскрыть себя и осуществить, и оживить все стороны жизни, которые сейчас спят глубоким сном.